Финики, фаршированные орехами. 300 граммов крупных фиников. 10 грецких орехов. 3-4 столовые ложки густых сливок или сметаны. 1 чайная ложка сахарной пудры. Вымыть финики, разрезать вдоль с одной стороны, удалить косточки. Мякоть фиников пропарить. Очистить грецкие орехи от скорлупы, разделить на половинки или четвертинки и вложить в финики вместо косточек. Сливки или сметану взбить с сахарной пудрой в пышную пену и с помощью кондитерского шприца заполнить этой смесью финики. Готовый десерт выложить в вазочку